Глава 17. Фортом и в обычном состоянии не слишком любил болтать, а за рулем превратился в молчаливого робота, разговорить которого было просто нереально. И я смирилась. Пусть он и молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Это уже было намного лучше, чем постоянные споры. Но я задремала, привалившись лбом к прохладному стеклу. Живот немного успокоился, и тошнота не давала о себе знать с самого отъезда. Хотя общее состояние было подавленным. Я, похоже, так толком и не отдохнула в отеле, хотя спала довольно крепко. Постоянная тревожность не оставляла шансов расслабиться. Сквозь сон я почувствовала, как машина тормозит, и открыла глаза. «Мы уже приехали?» «Нет, едем всего 2 часа. Надо заправить бак и освежиться». Небольшая заправка сияла чистотой и готовностью обслуживать немногочисленных клиентов по высшему разряду. Пока я вылезала из машины и разминалась, мимо не проехало ни одной машины. Фортом пошел платить за бензин, а я, завидев табличку уборной, поспешила туда. Новый приступ тошноты накатил как раз, когда я закрыла дверь небольшой кабинки. Я оперлась на раковину и глубоко задышала. Нет, нельзя сейчас болеть. Только не сейчас, не в смертельной опасности. Несколько раз плеснула ледяной водой в лицо, и дурнота немного отступила. Придется, похоже, сказать Фортому, чтобы остановился у какой-нибудь аптеки. Средства от тошноты наверняка есть даже вдали от крупных городов. Я так редко болела, что даже не знала, что может помочь. Вода в кране вдруг с недовольным бурчанием пропала, оставив меня в полнейшей тишине. Где-то вдалеке слышался металлический лязг. Должно быть, от ветра колыхалась какая-то старая вывеска. Держаться, держаться и не давать себе расклеиться. Все, начиная от Люка и заканчивая бедной Таяной, рисковали, чтобы я добралась до дома, а значит, нельзя было их подвести. Когда я вышла, Фортом уже ждал неподалеку, чтобы проводить меня к машине. Вот он, его долгожданный контроль. Едва села, живот пронзила острая боль. Я негромко охнула и закусила губу. «Что?» — Фортом отвлекся от руля. «Все нормально», — пробормотала я, совсем в этом неуверенная. «В больницу?» «Нет», — поспешно замотала головой. «Не надо». Мне хотелось поскорее убраться с земли, а еще дать знать Люку о предательстве Болднера. К тому же о присутствии Фортома наверняка уже известно похитителям. Если заехать в больницу, неизвестно, кто пострадает из-за меня. Загнав тревогу куда-то в недра души, я приняла удобное положение и закрыла глаза. Машина стремительно неслась по автостраде, навстречу долгому и явно непростому путешествию. Меня разбудило мягкое прикосновение ко лбу. На протяжении долгих секунд я с трудом пыталась сфокусировать взгляд на пейзаже за окном. И вдруг с удивлением поняла, что он статичен. «Мы остановились?» «У тебя высокая температура», — сообщил Фортом так мрачно, что сердце зашлось в неистовом ритме. «Все в порядке». Я облизала пересохшие губы. «Простыла. Или схватила какой-то вирус. Отлежусь потом. Почему мы стоим? Из-за меня?» «Осталось 30 минут пути. Нас могут ждать там». «У вертолета?» «У корабля. Я взял южнее, вертолет полетел без нас. Есть шанс, что они купились на это, раз я не вижу преследования до сих пор. Но, с другой стороны, нас может ждать засада у корабля». «И что будем делать?» «Прорываться. Я хочу, чтобы ты в точности делала все, что я скажу. Не выходила из машины, пока я не разрешу. Если скажу спрятаться, без геройств и благородных порывов. Если скажу уезжать, аналогично». «Но...» При мысли, что возникнет ситуация, когда мне придется уехать, я впала в настоящую панику. А еще меня била мелкая дрожь, как при лихорадке. Украдкой, пока Фортом проверял пистолет, я несколько раз нажала на живот, как делала приютская медсестра, когда получала похожие жалобы. Острая боль пронзила живот. Я едва сдержалась, чтобы не застонать, и зажмурилась. Черт, как не вовремя. «Все будет нормально», — успокаивающе произнес мужчина. Я слабо улыбнулась. «Вы бы сказали это, даже если бы машина качалась над пропастью на 2 задних колесах. Скажите честно, какие у нас шансы?» Он долго, преступно долго для такого момента всматривался в мое лицо. Сгущались сумерки, и в этих зловещих красках, через призму лихорадки и слабой, но не дающей о себе забыть боли, все казалось особенно безнадежным. 100%. спокойно и уверенно произнес Фортем. Я усмехнулась. Наверное, ничто не заставит его сказать правду. И, может, оно не так уж и плохо. Цепляться за призрачную надежду и верить. Да, это было заманчиво. И я сделала вид, что согласилась. «А у вас запасного пистолета нет?» «А свой потеряла?» — усмехнулся Фортем. «Возьми в бардачке. Еще есть канцелярский нож и лопата. В принципе, тебе этого должно хватить. Мне можно даже из машины не выходить». Я бы посмеялась, если бы не было так плохо. Каждый вздох отзывался резкой болью. «Чуть-чуть. Дотерпеть до корабля совсем немного. Только бы там были хоть какие-то лекарства. Должны были быть. Я помню, как мы летели в первый раз. Просто обязаны быть. Я ждала увидеть в чистом поле корабль, сверкающий, огромный. Футуристическую машину, сошедшую с экранов и постеров фантастических фильмов. А увидела серое, почти неосвещенное здание. По типу склада или ангара. Корабль внутри?» «Угу», — откликнулся мужчина, и в его голосе я чутко уловила тревогу. Всмотрелась в сумерки и замерла. Совершенно отчетливо у въезда в ангар виднелись несколько фигур. По мере того, как мы подъезжали ближе, я рассмотрела пятерых мужчин с оружием и Хэнсома. При взгляде на похитителя, теперь уже не являющегося в виде пугающей тени, я чувствовала ледяную дрожь вдоль позвоночника. Все тело Хэнсома от пояса было механическим, напоминающим паучьи лапы. «Да ты смотри, изменился как!» Сквозь зубы процедил Фортем. «Они хотят нас убить, да?» «В конечном итоге. Но почему-то до сих пор не пальнули из гранатомета. Значит, надеются взять живыми». «Не нравится мне это». Хэнсом и Свита терпеливо ждали, когда мы подъедем максимально близко. Когда машина остановилась, мы не торопились выходить. И мужчина, я с трудом думала об этом существе, как о мужчине, дал нам знак. «Доброй ночи, Хэнсом!» — крикнул Фортем. «Рад видеть тебя живым, хоть и не слишком здоровым». «Лорд Фортем». В голосе Хэнсома было столько льда, что я забыла об отвратительном самочувствии и с интересом наблюдала за ними. «Вижу, вы нисколько не изменились». «Да ну брось, я жутко постарел. Как-никак 20 лет прошло». «20 лет». Фортем сказал, Хэнсом занимал его место. А 20 лет назад император Ладер летал на Землю. Интересно, не связана ли его поездка с тем, что именно на Земле Хэнсом устроил свою базу? Черт! Не хватало мне еще, чтобы вдобавок к животу разболелась голова. Порывы совсем не летнего ветра здесь ощущались намного сильнее, чем в городе. «Я не хочу ссориться с тобой», — продолжил Хэнсом. «Но принцессу заберу. Уходи. Спасай своего императора. Нашему человеку был отдан приказ уничтожить Ластара. Возможно, ты успеешь, если вылетишь сейчас». «Видишь ли, какая заминка. Спасти императора, пожертвовав принцессой, это я могу. Но вот отдать тебе свою невесту натура сволочная не позволит. Я, знаешь ли, люблю есть десерт сам». «Да, десерт весьма неплох», — Хэнсом усмехнулся. «Вот и не разевай рот на мой рулет». «Я говорил, что тебя погубит упертость». Он поднял пистолет, целясь в Фортема. «Нет!» — вскрикнула я. Взгляды присутствующих обратились в мою сторону. Фортем едва слышно выругался, а Хэнсом нахмурился. «Отпустите нас, и я скажу, где найти Таяну!» Выражение лица Хэнсома изменилось лишь на миг. Он тут же взял себя в руки. Но я поняла, что попала в точку. Воспитанница была для него важна. Я понятия не имела, где Таяна, но надеялась, что увижу хоть какой-то выход из этой ситуации. «Она предала меня. Мне неинтересно, что с ней». «А если я ее вынудила? Угрожала? А потом, когда мы оказались в городе, ударила по голове, связала и оставила в каком-нибудь подвале?» «Ты врешь. Наверняка может знать только лорд Фортем, а он против десерта, в смысле, против невесты, не свидетельствует». «Все, хватит, спектакль окончен». Хэнсом отвернулся, а механические конечности противно царапнули по каменной платформе. «Принцессу забрать, а...» Он не успел договорить. Пространство наполнилось грохотом и жаром. Ворота буквально вынесло взрывной волной, и из ангара рванулись языки пламени, которые, впрочем, тут же утихли. Фортем мгновенно оказался возле меня и, схватив за руку, потащил вперед. Двоих из охраны придавило воротами, судя по тоненькой струйке крови, сразу насмерть. Хэнсому повезло больше. Ему оторвало одну клешню. Осталось еще 5. В дыму и взметнувшейся пыли сложно было понять, что происходит. И мы этим воспользовались. Точнее, воспользовался фортом. Он словно отлично видел, даже в этой неразберихе. «Вы что, планировали это?» Кашляя, спросила я. Мужчина втолкнул меня в ангар и потащил к огромной махине, черному полукруглому кораблю. Предполагал такую вероятность. «Ну вы...» «Я же не знал, что тебя захватит жажда самодеятельности». «В следующий раз предупреждайте». «Запишу в свой ежедневник. Иди внутрь, я открою люк и свалим». Я юркнула под выступающую деталь корабля и направилась к задней части, где должен был располагаться вход внутрь. Сердце бешено стучало, и за этим стуком я почти не слышала ничего, что происходило вокруг. Отвлекшись на вернувшийся болезненный спазм, я не заметила движения слева. Чья-то темная фигура сбила меня с ног. Рядом скрипнули механические лапы. Одна из них опустилась в нескольких сантиметрах от моей шеи. «Попалась, принцесса!» Хищно усмехнулся Хэнсом. Принцесса не только попалась, но и была готова воевать. Ногой я со всей силы ударила туда, где заканчивалась механическая часть тела Хэнсома и начиналась человеческая. От этого движения тело охватило такая боль, что я закричала. Но инстинкт самосохранения был сильнее. Рука с пистолетом поднялась практически мгновенно. Хэнсом, впрочем, успел уклониться и спрятался за корабль. Какая-никакая передышка. Пошатываясь, я поднялась на ноги. Стоять и ждать, когда Хэнсом снова нападет? Еще одно падение, и я просто отключусь. Медленными шажками я отступала и надеялась, что успею добраться до люка. А там не знаю, что будет, когда попаду внутрь. Поднять корабль я не смогу. Помочь как-то Фортому тоже. Останется только спрятаться и ждать. Фортом выскочил совершенно с неожиданной стороны. Одновременно с этим створки крыши начали раздвигаться, давая кораблю возможность подняться в воздух. «Там Хэнсом!» — шепнула я. «Посиди здесь». Фортом подтолкнул меня к небольшой нише, рядом с люком. Я почти с наслаждением прислонилась к прохладной обшивке корабля. Холод немного унимал температуру, хотя с каждой минутой я чувствовала, как становится хуже. Стресс только усугублял все симптомы. Я закашлялась и постаралась дышать как можно глубже, чтобы не отключиться. «Не умеешь ты пользоваться своим преимуществом, Хэнсом!» — крикнул Фортом. «Я ведь дал тебе шанс уйти! Сохранил конечности, ну и спасайся, пока дают! Вот поэтому ты не сохранил ни должность, ни ноги!» Раздались оглушительные выстрелы. Аккуратно я выглянула из укрытия. Стрелял Фортом. «Чёрт, они доведут меня до нервного срыва!» Я вскрикнула, когда из-за груды покорёженного металла, бывшего воротами, показалась фигура наемника. Фортом не смог бы одновременно следить за ними. Но прежде чем я с трудом поднялась на ноги, прогремели новые выстрелы. «Таяна!» Сначала я подумала, что в бреду и жару мне привиделась изящная фигурка девушки. Но нет. Именно Таяна перешагнула через упавшее тело охранника. Дгнарна двигалась куда быстрее человека. Она не оставалась на одном месте ни секунды, и в считанные мгновения оказалась рядом со мной. «Привет, высочество!» — хмыкнула она. «Думала, сможешь от меня улизнуть?» Я только стиснула зубы. Продержаться еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть и не выть от боли. «Ты в порядке? Надо идти внутрь. Я смогу подготовить корабль к отлету. Я не полечу без Фортема». «Да я и не предлагаю», — пожала плечами Таяна. Наш разговор вновь прервали звуки выстрелов. К счастью, все они не достигли цели. Фортем и Хэнсом не решались вступить в открытое противостояние. Я с сомнением взглянула на девушку. Верить Таяне или нет? С нее станется поднять корабль в воздух, бросив здесь Фортема. А в таком состоянии я даже не смогу ей помешать. Наконец, сомнения перевесили. «Мы ждем», — твердо сказала я. Дгнарна пробормотала что-то о дурных принцессах, но осталась рядом и выглянула из укрытия. Я последовала ее примеру. Хэнсом в этот момент как раз попытался снова выстрелить, но Фортом ногой выбил из его рук пистолет и врезался в тело противника с такой силой, что они оба полетели на пол. Я вздрогнула, но мужчин падение только раззадорило. И перестрелка переросла в обычную драку. Причем опрокинутому навзничь Хэнсому чрезвычайно сложно было отвечать на удары. Когда сопротивление Хэнсома почти иссякло, Фортом поднялся над ним. Закатанные рукава рубашки обнажили поблескивающие в слабом свете луны шипы. Я всматривалась в полумрак помещения и наблюдала, как медленно распрямляются шипы. Из странной анатомической особенности, превращаясь в острое и ядовитое оружие. Стремительное движение рукой, прежде чем я успела сообразить и зажмуриться, оставило на горле Хэнсома медленно краснеющую полоску, а из его горла вырвался булькающий хрип. Я отвернулась и прижала руки к горлу. «Ты что, не видела, как убивают Гнарны?» «Знаешь, он был всего один и при мне как-то не увлекался», — просипела я. «Паулина!» — крикнул Фортом. «Мы здесь!» Он остановился, увидев Таяну. Взгляд был полон подозрений и настороженности, а с острых шипов еще капала кровь. «Рада встрече, лорд Фортом!» — усмехнулась Дгнарна. «Меня зовут Таяна. Принцесса наверняка вам обо мне рассказала». Его замешательство длилось недолго, какую-то пару секунд. «Внутрь! Быстро!» — скомандовал Фортом и помог мне подняться. Я уже не была способна передвигаться самостоятельно. Меня била дрожь. Таяна проворно отодвинула в сторону люк и скрылась в темноте. Когда вошли мы, весь корабль осветился холодным ярким светом. Пространство машины было куда меньше, чем в первое путешествие. Капитанский мостик был соединен с кают-компанией, а в другие отсеки корабля вели небольшие двери. Чтобы пройти в такую, нужно хорошенько пригнуться. «Медбокс!» — скомандовал Фортом системе, и из пола кают-компании с негромким жужжанием поднялась койка, очень похожая на медицинскую. «Давай сюда!» Я не смогла бы сама залезть на нее, и мужчине пришлось поднять меня на руки. Я застонала от нового приступа боли. «Полежи минут 15», — попросил он. «Мне нужно вывести корабль за атмосферу и задать курс. Потом я тобой займусь». Я слабо кивнула, улыбнувшись. Стало действительно полегче. Я лежала, опасность была позади. И даже Таяна, обещание которой я чуть не нарушила, была здесь. К слову о Таяне. «Я могу вывести кора...» Она не договорила. Фортом развернулся и... ударил. С глухим звуком девушка упала на пол, потеряв сознание. «Ты обещала, что поможешь ей, но не обещала, что это будет путешествие VIP-класса». В ответ на мой полный ужаса взгляд пояснил мужчина. «Я не буду рисковать, оставляя ее гулять по кораблю. Запру в изоляторе. Потом разберемся». Как мешок картошки, он взвалил Дгнарну на плечо и скрылся в недрах корабля, оставив меня наедине с болью и собственными мыслями. «Да это я еще в фаворитках у него похожа», — пробормотала я. Над головой, на внушительном и немного страшном приборе, ритмично мигала лампочка. Она немного отвлекала от паршивого состояния. Я сосредоточилась на ней и считала, как баранов перед сном. Или овечек. Давным-давно кто-то учил меня считать овечек, прыгающих через забор. Почему-то они всегда были фиолетовыми, в зеленый горошек. «Ты там жива?» Череду радостных животных прервал голос Фортома. Я моргнула. Когда он вернулся? Так быстро? Вибрация свидетельствовала о том, что мы уже в воздухе. В иллюминаторах было темно. Но была то темнота космоса или просто ночное небо Земли, я не знала. «Кажется, я отключилась. И у меня бред. Овечек видела». «И чего они делали?» Рассеянно поинтересовался рептилоид. «Прыгали через кресло пилота в открытый люк корабля». «Нормальное развлечение», — хмыкнул он в ответ. «Можешь двигаться?» Я аккуратно пошевелила ногой и рукой. Тошнит, больно, жарко, но терпимо. И если не поддаваться панике, можно даже перетерпеть. «Разденься так, чтобы были свободны руки и шея с грудной клеткой. В боксе по левую сторону есть чем укрыться. Убери волосы». Голова соображала слишком плохо, так что я разделась совсем, укрылась тонкой белой простыней и мрачно подумала, что можно начинать ползти к кладбищу. Хотя в космосе хоронят путем выброса за борт, так что до люка ползти не так уж далеко. Сознание выдавало странные фортели. Прошло не больше минуты, а я вдруг обнаружила рядом Фортома, склонившегося над панелью управления медицинского агрегата. Он что-то переключал и проверял, держа наготове иглу с трубкой. «Ой!» — вырвалось у меня. «Не ой, а капельница!» «Это не лечит капельницей!» Паника снова вернулась. «Она снимет жар и воспаление. Остальное сделает система». Я же человек. А я, по-твоему, животное? Ехидно осведомился Фортем. А я вспомнила Таяну и на всякий случай решила промолчать. Нам рассказывали о таком. Это аппендицит, я думаю. Наша медицина немного иная и гораздо более совершенная. Дай руку. Игла легко вошла под кожу и сама остановилась, найдя вену. Мужчина ее лишь направлял. Ярко-синяя жидкость медленно потекла по трубке. Я прерывисто вздохнула. «Минут через 10 ты уснешь», — продолжил Фортем. «И рекреационная система начнет работать. Она сама поставит диагноз и проведет нужные манипуляции. Нечто похожее мы делали с тобой, когда только забрали. Но сейчас, когда воспаление слишком сильное, лучше все делать под наркозом. Кстати, если тебе интересно, хирургическая часть здесь есть. Даже есть универсальные запасные органы. Но я бы не рекомендовал. Их закупали по конкурсу, и я до сих пор против этого закона». «Даже не знаю, напугалась я или успокоилась». Я почти сразу ощутила действие капельницы. Боли и тошнота утихли. Хотя температура еще не спала и, кажется, даже повышалась. Ноги были словно ледяные, а тонкая простынка совсем не грела. Я приготовилась к последнему рывку. Минут 15 лежать в ожидании сна. Но Фортем уселся на высокий стул рядом с койкой. Откуда там этот стул взялся? Я не помнила. «Вы что, будете вот так сидеть и смотреть? Я же голая!» «Думаешь, я голых больных девиц не видел?» «Думаю, что голыми до вас доходят только здоровые». «Придется лечиться», — улыбнулся он. «Вы передали сообщение Люку?» «Передал». «А ответ?» «Я закрыл все каналы. Мы уйдем в невидимый режим на случай, если кто-то ловит нас по дороге. Так что остается надеяться, что сообщение придет вовремя. Ну и что мои ребята знают свое дело». «Вы так спокойны? Неужели не боитесь?» «Ты хочешь, чтобы я бегал по кораблю и орал?» «Викерс, никогда и никаким образом нервы не помогают. Это закон. И я всегда ему следую. Сейчас мы с тобой на огромном расстоянии от Канопуса. А Люк не беспомощный ребенок. Ему придется взрослеть. Рано или поздно Вселенная подкинула бы ему эту задачку». «Как все не вовремя», — вздохнула я. «И страшно». «Не бойся. Я тебе не вру. Медицинская система очень хорошая». «Когда-то Сашка так сильно болела, что я думала, она не выживет. Я сидела около нее сутками. Она говорила, это очень приятно. Но тогда я не поняла, что приятного в том, чтобы кто-то заставлял тебя пить таблетки во время жуткого кашля. А теперь понимаю. Со мной еще никто не сидел, пока я болею. Это действительно приятно». Фортем поднял руку и, отодвинув простыню, положил мне на живот. От его ладони исходило тепло. Но, несмотря на температуру, я совсем не хотела, чтобы это прикосновение заканчивалось. «Горячая». «Температура же». «Хватит болтать. Засыпай». «Не уходите». Я положила свою руку поверх его. Боль куда-то ушла, температура отступала. И навалилась такая усталость, что глаза сами собой закрывались. Я пыталась сфокусировать взгляд, что-то спросить. Но получилось лишь бессвязное бормотание. Пришлось сдаться. Спать на самом деле было куда приятнее. Индикатор опасности горел желтым цветом. Не критичный кроваво-красный, но и не легкомысленный зеленый, когда может справиться одна единственная таблетка. Паулина уже спала, но наркоз еще не подействовал в полную силу, и Фортем сидел на месте. Обещал ведь. Кожа была обжигающе горячей. Оставалось только удивляться, как все это время она выдерживала. И ведь не отключилась. Бегала, стреляла, дала Хэнсому отпор и даже теперь сама разделась. Сильная девчонка, хоть порой и совершенно безрассудная. Фортем не доверял земной медицине, но сейчас не был уверен, что медбокс справится с болезнью. Наконец, звуковой сигнал возвестил о том, что наркоз подействовал. Экран услужливо показал все жизненно важные параметры. В целом, ничего критичного. Пока. Если не удастся остановить распространение инфекции, придется погрузить ее в анабиоз. А добраться до Канопуса с огромным гробом — задача практически нереальная. Он с явным сожалением убрал руку. Оставлять Паулину в одиночестве было как-то не по себе, хотя Фортем вообще не думал, что может испытывать такое. Но что страшного может быть в обычной медицинской системе? Она просканирует организм, выберет способ восстановления, введет все препараты и проконтролирует наркоз. Гораздо лучше обычного человека. Но почему-то все равно хотелось все проверить самому. Махина нависала над Паулиной, и голубой сканирующий луч медленно начал работу. Эта процедура должна была занять минут 10, так что было время поболтать с незваной гостьей. Обещала она ей. «Интересно, если выбросить эту Таяну за борт, а принцессе потом сказать, что оно случайно получилось, поверит?» «Дгнарна. Фаркх ее раздери, как?» В слабом и раздражающем освещении камеры виднелась копна зеркально-серебристых волос. Фортом уже и забыл, как выглядели девушки его расы. И теперь эта девица напомнила о том, что он старался загнать в самые глубины памяти. Это почти получалось, и большую часть времени о женщинах из своей семьи удавалось не вспоминать. «Наслышана о вас, лорд Фортем», — раздался слабый голос этой Таяны. «Думала, врут». «Не врут?» — усмехнулся он. Девушка потирала висок, на котором красовался приличный такой синяк. Мелькнула мысль дать ей гель, но сразу за ней пришла другая. «Это с каких пор ему не плевать? Стареть, что ли? Сколько тебе лет?» «Скоро будет 25, а пока 19», — огрызнулась Таяна. «Я бы на твоем месте был более ласков. У меня есть слово принцессы». «Она привыкла к тому, что я плевать хотел на ее бормотание. Скажу, что ты на меня напала и самоубилась, поняв, что твой хозяин мертв». «Он не мой хозяин». «Охотно верю, но не очень охотно доверяю. Жду твой рассказ. И моли звезды, чтобы он показался мне достаточно убедительным». Она долго молчала, рассматривая собственные ладони. Что ж, он не спешил. Часы отсчитывали время лечения Паулины, и у них еще оставалось несколько минут. «Ей понадобится операция?» — вдруг спросила Таяна. «Она боялась», — почувствовал Фортем. «Боялась, что смерть Паулины уничтожит даже малейшую надежду на благополучное спасение». Дгнарна вряд ли догадывалась, что этот страх сыграл ей на руку. Она совсем не умела закрывать сознание от телепатии, и сейчас Фортему даже не требовалось лезть в ее голову, чтобы улавливать отдельные яркие эмоции. «Надеюсь, что нет. Вы не сможете следить за ней и вести корабль. Я могу помочь. Мне нет смысла вам вредить. Выбраться с земли я хочу не меньше». «А я слишком долго занимаю свое кресло, чтобы быть наивным идиотом». Девушка пожала плечами. «Вы же можете меня просканировать и убедиться, что у меня нет скрытых мотивов». «Ты отключишься дня на 3, не меньше». Таяна вдруг прищурилась, а потом звонко рассмеялась. «Фарк, надо было мне догадаться. Вы не летите на Канопус. Вы петляете по всей галактике. Ну и какой у вас план? Пару дней поболтаться в космосе, а потом придется довериться, не так ли?» «Нет, не так. Давай на минуточку примем, что если я не поверю тебе, то хотя бы перехочу свернуть шею. Мы летим к Проксима Центавра. Отличное место для таких, как ты. Получишь денег на документы и свалишь, раз уж принцесса так опрометчиво пообещала тебя не казнить. Хотя следовало бы за предательство Альянса». «Я не подданная Альянса, лорд Фортем. Я из системы Шаратана, а значит...» «Данных о тебе нет ни в одной системе галактики». «А если я знаю кое-что о звездной лихорадке?» Он замер, а Таяна охнула и осела на пол. Чуть дальше продвинулся разум, рванулся вперед, ведомый инстинктом. Фортем мысленно выругался и тут же взял свои способности под контроль, но он успел кое-что увидеть. «Как ты нашла Паулину?» «Я слушала переговоры Хэнсома», — тяжело дыша, ответила Дгнарна. «Он обсуждал засаду. Я хотела найти нам место на корабле одного контрабандиста, но не смогла его разыскать. Потом услышала, что принцесса не одна, и поняла, что времени мало». «И что ты знаешь о лихорадке?» Несмотря на состояние, Таяна посмотрела ему в глаза твердо и спокойно. «Я расскажу все, что знаю, только его величеству». «Никто не будет говорить с императором в обход меня». «Посмотрим. У меня много информации, лорд Фортем. Интересный, пугающий, очень важный для вас, его величество и, возможно, галактики». Блефовала? Если да, то мастерски. Практически верила в то, что говорит. Что ж, ситуацию осложняла раса Таяны. Она действительно была чистокровной дгнарной, и единственный способ добыть информацию, которую она хочет скрыть — убить ее и достать прямо из мозгов. Если он это сделает, остаток полета — уже его мозги подвергнутся атаке принцессы. Отлично, просто отлично. Нет, в какой-то мере Таяна его даже восхищала. Она быстро и умело находила подходы к людям. С Паулины взяла обещание, что та не нарушит слово. И с ним подстраховалась, заинтересовав информацией, которая у нее почти наверняка была. «Я подумаю над твоим предложением», — сухо откликнулся он. «Я подожду здесь», — фыркнула Дгнарна. Но шок от случайного вторжения в сознание взял свое, и она свернулась клубочком на сером полу камеры. На корабле не было специального помещения под тюрьму, и для таких вещей использовали промежуточный коридор, отделявший внешний люк от внутренних помещений. Фортому стоило нажать несколько кнопок, и девица даже понять ничего не успеет, оказавшись за бортом. Самый надежный способ — утихомирить любого потенциально опасного пассажира. Правда, летные компании почему-то отказывались от таких мер, предпочитая фиксировать разбушевавшихся в бизнес-класс каютах. Как ему казалось, очень и очень зря. Когда Фортом вернулся к принцессе, система уже начала работать. И это начало ему не понравилось. Три манипулятора уже находились внутри, на светлой коже. В местах, где сталь входила в живот, виднелись капли крови. Объективно верным решением было бы уйти на мостик и не мешать. Но почему-то он остановился рядом и внимательно наблюдал. На голограмме мелькали, вспыхивали и тут же гасли яркие символы и значения. Фортем так долго всматривался в лицо девушки, что когда ее ресницы дрогнули, сразу не поверил. Думал, разыгралось воображение. Но в следующий миг Паулина прерывисто вздохнула. Молниеносным движением мужчина коснулся панели, и из койки показались фиксаторы. В последний момент они обхватили ее лодыжки и руки. «Не шевелись!» — рявкнул он, когда ее глаза широко открылись, и из них хлынули слезы. Система уже подавала новую порцию наркоза, но ей требовалось время, и эти полминуты наверняка казались Паулине вечностью. «Больно». «Знаю. Потерпи немного. Тебя не берет обычный наркоз, надо же». Она сжала его руку неожиданно сильно, куда сильнее, чем Фортом мог ожидать. Странная мысль царапнула краешек сознания и тут же пропала, вытесненная насущными проблемами. С тремя железяками в животе девчонка умудрялась еще как-то терпеть и не шевелиться. Дернись она, и пришлось бы устранять последствия неудачной операции. «Все хорошо. Сейчас все пройдет». Фортем совсем не умел успокаивать. За все годы работы ему приходилось убивать, спасать, пытать, похищать и лгать. Но вот рыдающую от боли на операционном столе девочку поддерживать не доводилось. И не сказать, чтобы новый опыт ему нравился. Даже хорошо, что у него не будет детей, потому что слышать от родного отца: «Ну это, ты там не болей, в общем», очень и очень странно. К счастью, новая порция наркоза подействовала почти сразу, и ледяные пальцы Паулины медленно разжались. Она снова заснула. «Да следи ты за наркозом!» — выругался Фортом на бездушную медицинскую машину. «Роботизация Фаркхова!» В свое время именно император Ладерна стоял, чтобы всей медициной во дворце заведовал Хэжин. Над этим решением посмеивались. Медроботы, медбоксы и медсистемы были в каждом доме, а в больших городах и на улицах стояли капсулы экстренной помощи. Но здоровье императорского круга было на Хэжине. Сомнительно, чтобы второй раз система разрешила Паулине проснуться. Но он все равно сидел и смотрел на нее. Следил за давлением, пульсом, температурой, старался не слишком рассматривать принцессу и вообще делать вид, что каждая мысль и каждое мгновение его присутствия направлены лишь на выполнение задания. Доставить на Канопус сестру императора. О том, что она не сестра, да и задание он сам себе выдал, можно было и не думать. Глава 18. Шипение раздалось так неожиданно, что я вздрогнула и открыла глаза. Яркий свет почти ослепил. Чертыхнулась и снова зажмурилась. Лишь когда почувствовала, что свет стал тусклее, снова попробовала посмотреть на окружающий мир. Окружающий мир спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Мне не слишком понравилось, что мир этот имел голос Фортема, хотя можно было и привыкнуть, чего уж там. «Почему я связана?» Руки и ноги прочно удерживали на месте металлические фиксаторы. «Чтобы не повредило рану». «Рану?» «Узнаю принцессу», — хмыкнул рептилоид. «Значит, поправляешься. Так и знал, что милой ты была только из-за температурного бреда». «В голове какой-то туман и очень хочется пить. Можно?» «Сейчас. Мне нужна еще минута. Я прокладываю курс». Раздались шаги. Из-за хоть и приглушенного, но все равно яркого света я толком ничего не видела. Но фиксаторы исчезли, а койка медленно поднималась, приводя меня в положение полулежа. «Выключите свет», — попросила я. Щелчок, и передо мной явился Фортом. Хмурый, немного уставший, но только что после душа и переодетый в свежую рубашку. Я осторожно пошевелила рукой. Из-за слабости пальцы дрожали. «Аппендицит?» «Мне пришлось копаться в вашем словаре, чтобы понять, о чем ты говоришь. Да, похоже на то. Как тебе чувствуется без одного органа?» «Он все равно был лишним. Теперь у меня швы». «Повязки с заживляющим гелем. Он быстро все восстановит. Несколько дней ты будешь ощущать слабость. Надо поберечься и дать лекарству направить все ресурсы на восстановление. Мы прибудем к Проксима Центавра завтра вечером. Ты будешь почти в порядке. А днем я даже разрешу тебе поесть». «Я чертовски польщена». Против воли губы растянулись в улыбке. Почти не чувствовать боли было просто прекрасно. Там, где была большая плотная повязка, немного ныло. Но несравнимо с тем, что я чувствовала до операции. И совсем не тошнило. Даже Фортом в этом свете виделся еще позитивнее. Тем более, что он вдруг спросил. «Хочешь посидеть в кресле второго пилота?» «Ну разве я могла отказаться?» Два темно-синих кресла располагались на небольшом полукруглом возвышении, похожем на подиум. Перед каждым из кресел была тонкая панель с мягкой белой подсветкой. Куча разных символов, графиков, значений и сообщений. Я почти ничего не понимала. Впереди виднелся иллюминатор, разделенный на три части небольшими перегородками. Слева можно было увидеть что-то типа карты звездного неба с проложенным маршрутом, а справа — какой-то круг, весь изрисованный хаотичными линиями. По центру был только космос. Черный, с белыми вкраплениями звезд. «Потрясающе!» — выдохнула я. «Никогда не видела на таком экране». «Да, картина захватывающая. Особенно для того, кто ничего о космосе не знал толком». «Но...» — я покраснела. «Я знала, что он есть, и видела фотки». «А я говорю не о тебе». «Заткнись уже!» — мысленно обругала себя. Надо было догадаться. Шаратан же не состоял в Альянсе, а значит, Фортом впервые увидел космос на корабле Императора. Как же интересно узнать его историю. Жаль, что сам он вряд ли расскажет. Но, к моему удивлению, мужчина вдруг заговорил. «Первый полет в космос был еще до моего рождения. Но буквально через несколько лет началась война, и все космические программы превратились в военные. Поэтому те, кто застал войну детьми, даже не знали о полетах в космос. Просто некому и некогда им было рассказать». «А Таяна? Она Дгнарна? Кстати, что с ней?» Я ощутила укол стыда. Ведь даже не подумала о ней. На мостике ее не было. Спала? Или... «Заперта в камере. Но придется выпустить ее и доставить во дворец. Она говорит, что обладает информацией о лихорадке. Похоже, что не врет. И мы в ситуации, когда выпускать ее опасно, но избавиться довольно опрометчиво. Не откровенничай с ней и старайся не слишком доверять. И да, Таяна Дгнарна». «А я думала, вас не осталось». «Признаться честно... Мы не сканировали планету, чтобы определить, остался ли кто-то там. И в теории выжившие могли остаться». «И возродить планету?» «Нет, Паулина, чудес не бывает. А радиация убивает быстро и безжалостно. Даже если есть малейший шанс, что там осталась жизнь, пройдут сотни, а может и тысячи лет, прежде чем можно будет снарядить туда экспедицию. Но эти существа уже мало будут похожи на дгнарнов». «Но Таяна же осталась?» Я осеклась. «Извините, вам неприятно». «Да нет. Шаратан — это трагедия. Но в масштабах галактики всего лишь маленький лесной пожар, в ходе которого сгорело два куста и муравейник. Таяна выжила во многом благодаря Хэнсому. Скорее всего, он забрал ее ребенком и при помощи нашей медицины нивелировал последствия жизни в адских условиях. Ей повезло. Но если она продолжит шантажировать начальника разведки Империи, то везение кончится». «Да, она пробивная», — задумчиво пробормотала я. Как-то все запуталось настолько сильно, что я вообще перестала связывать звенья этой цепочки воедино. Или так кажется только мне. Они в таких условиях живут. Страшно представить, сколько всего в голове одновременно держит Люк. Удивительно, что он имя-то свое не забыл. Этот вид завораживал и успокаивал. Впереди была темнота. Она интриговала, и я задумалась. Какие еще планеты есть в этом мире? Существа? Развитые не очень. Возможно ли, что где-то далеко сейчас зарождается жизнь, которая через миллионы лет присоединится к Альянсу, и какая-нибудь принцесса точно так же будет сидеть в кресле и смотреть ей? Блин, запуталась. Как за полминуты мысленно можно дойти от амёбы к принцессе? Тут я почувствовала пристальный взгляд Фортема и неожиданно покраснела. Что такое? Впервые вижу задумчивую мисс Уикерс. Врете, я постоянно думаю. И постоянно не о том. А кто ляпнул Люку, что мы женимся? И кто-то до сих пор не придумал, как эту легенду разрушить. Я скажу, что вы совершенно не умеете обращаться с девушками. Засунули меня в металлическую штуку и оторвали аппендикс. Люка это точно впечатлит. Может, он даже казнит вас раньше, чем откроет словарь. Пойду. Фортем поднялся. Посмотрю, остался ли еще наркоз. Спящей красавицей ты мне нравилась больше. Сам ты бодрствующее чудовище. Беззлобно пробормотала себе под нос. Посидела и заскучала. Ничего не происходило. Космос оставался космосом. Панели управления представляли собой две непонятные стекляшки, хоть и очень футуристические. «Можно мне книгу?» «Какую?» — отозвался Фортем из недр корабля. «Не знаю. У вас есть какая-нибудь энциклопедия по планетам и жизни на них? Мне интересно узнать о каких-нибудь расах и их обычаях». Он вернулся, держа в руках стакан с тонкой красной трубочкой, и вручил его мне. «Выпей, это витамины. Давай посмотрим. Есть общая энциклопедия планет Альянса. Есть последняя версия, база концепции невмешательства по планетам, не достигшим космоса. Что хочешь?» «Все хочу. Но начнем с тех рас, которые могут мне встретиться. Не хочется поймать бабочку и выяснить, что смертельно обидело главного инженера какой-нибудь станции». Фортем хмыкнул. Но через несколько секунд моя панель превратилась в экран с текстом, иллюстрациями и голограммами. Каждый раздел сопровождался картинкой. Можно было читать текст и потом включать иллюстрации. Можно было настроить аудиоверсию. Мне было тяжело склоняться над панелью, так что я вставила в уши крохотные наушники и стала наслаждаться, потягивая прохладный витаминный коктейль. Энциклопедия поражала в первую очередь тем, сколько всего разного и порой пугающего существовало в галактике. Огромные птицы, летающие среди фиолетовых облаков. Разумные деревья, подводные миры и планеты с океанами кипятка. А еще станции, летающие по галактике кометы с целыми мирами внутри. Соляные ураганы, огромные насекомые, способные передвигаться в космосе без скафандров и... «Ой!» Я выключила книгу. Фортем усмехнулся и попытался сделать серьезное лицо, но не выдержал и рассмеялся. «Вы знали, что там эта глава? Как вам не стыдно?» «Что?» Ксенофил принял оскорбленный вид. «Это часть нашей галактики. Разные виды, бывает, назначают какой-то инстинкт ведущим. Есть планеты, где все завязано на еде. Есть планеты, где постоянно спят. А есть места, где все вертится вокруг размножения. Ну или получения удовольствия от процесса». «Это ужасно». «Серьезно? У тебя была тяжелая жизнь. Секс — это не ужасно». «Нет, ужасно жить там, где все направлено на удовлетворение инстинкта». «Лучше такого инстинкта, чем, скажем, работа на обычное самосохранение в условиях каких-нибудь биологических опасностей. Им по кайфу, значит, все не так уж плохо». Я потерла виски. От нескольких часов слушания книги немного болела голова. «Устала? Пойдем, поспишь немного». «А можно мне какое-нибудь кино? Я не хочу спать, просто полежу и что-нибудь посмотрю». «Давай поищем в медиатеке что-нибудь. Не про расы, которые поклоняются размножению». Фортем увернулся от моей попытки дать в лоб. «Пойдем, сделаю тебе перевязку и включу мультик». Он снова поднял меня на руки. Эдак кататься на нем верхом скоро войдет в привычку. Отчасти я надеялась, что буду спать хотя бы в каюте. На большую и мягкую кровать не рассчитывала, но уж не думала, что придется снова лечь на больничную койку, да еще и поставить очередную капельницу. «Пока мы на корабле», — пояснил Фортем. «Надо использовать все возможности для восстановления. Чем они тебя кормили?» «Последние дни в основном бутербродами. Таяна тайком приносила мне еду без лекарств, чтобы я не спала, когда надо будет сбежать». «Ну, вот и подлечишься». «Спина устанет». Система уберет капельницу, когда лекарство кончится, и опустит тебе койку. Поворочаешься в волю. Ты молодец, — вдруг улыбнулся он. Держать слово — хорошее желание для принцессы. Главное, чтобы это не вышло боком. Не злись на меня. Я существую для того, чтобы такие, как Таяна, не навредили вам. Я не злюсь. Я вам благодарна. А почему перевязку не может сделать робот? Мы с ним вчера поссорились, и я обиделся. Когда он снял тонкую сетчатую ткань, закрывающую рану, я удивилась. В животе были три небольшие дырки. Чуть кровоточащие, но почти безболезненные. А уж прикосновение прохладного голубого геля и вовсе избавило от всех неприятных ощущений. И на контрасте пальцы мужчины казались горячими, отчего живот напрягся. Заметив это, Фортем тут же убрал руку. «Шрамы останутся?» — спросила я, ни с того ни с сего вдруг покраснев. «Нет, если будешь оставаться в покое. Шрамы остаются, когда рану постоянно тревожат, и гель заживляет ее неровно. Если не дергаться, все срастется так, как будто ничего и не было. Разве что загар будет ложиться хуже, но ультрафиолет и без того вреден. И принцессе загорать категорически запрещено». Новая повязка смотрелась значительно меньше прежней и напоминала скорее пластырь. И хоть он закрывал половину живота, жить с ним было куда проще. От кратковременного стресса глаза медленно закрывались. Я потерялась во времени, лишь корабельные часы могли сказать, который час. Ночь, день. Когда мне нужно будет проснуться и когда мы прилетаем? Может это все быть звеньями одной цепи? Что именно? Фортем нахмурился. Смерть императора, убийство Саши, мое похищение и нападение странных кораблей на крейсер. Теоретически может. На практике нет смысла сейчас об этом думать. Надо прилететь и расспросить твою подружку. Кстати, где она? Вы ее хоть кормите? Фортем замер, не успев что-то переключить на панели управления. Вы что, забыли покормить пленницу? Я округлила глаза. Не заводите хомяка. И не трогайте моего Годдера, и... Замуж я, пожалуй, тоже не пойду. В общем, спи. Пойду организую гостей ужин. Я не выдержала и рассмеялась. У него был такой озадаченный вид, а ему шла улыбка. Или, может, она была такой редкой и неподходящей образу безопасника, что воспринималась как нечто необычное. Вот Люк постоянно улыбался, отчего совсем не соответствовал образу императора, властвующего над крупнейшей звездной системой. А Фортем запомнился мне хмурым, молчаливым. Ну, поначалу. А потом до жути язвительным. Теперь вдруг оказалось, что рядом с ним может быть спокойно и даже интересно. Долгая дорога домой представлялась не такой опасной и пугающей, как в начале. Сквозь сон я почувствовала какое-то прикосновение к виску. Теплое, невраждебное. Я была укрыта тонким покрывалом. И под утро почему-то вдруг стало прохладно. Ощутимо замерзли ноги. Я хоть и просыпалась каждые несколько часов, не спешила вставать и идти на розыск теплых вещей. Просто не знала, где на корабле хранятся одеяла. Желание поспать еще чуть-чуть было куда сильнее любопытства. А уж когда что-то мягкое и почти горячее опустилось сверху, я замурчала и расслабилась. «Я на мостике». «Твой завтрак рядом с постелью на столе, а ванная справа. Постарайся не гулять дальше нее». «Хорошо», — вздохнула я сквозь сон. Под одеялом было так тепло и сладко, так хорошо. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Спать сколько захочется. Не проваливаться в бесконечную тягучую дремоту, а наслаждаться отдыхом. Никто не будил, и я проснулась сама. В один момент поняв, что именно сейчас стоит остановиться, дабы сохранить воспоминания о самом приятном сне за последние недели. Медленно сползла с койки и направилась в ванную, пошатываясь. Несмотря на то, что в меня влили целое ведерко лекарств, в теле еще чувствовалась слабость. Я старалась идти осторожно и медленно, не тревожа рану. Из-за этого провозилась в ванной чуть больше положенного. Но освежившись, поняла, что почти хорошо себя чувствую. И главное, очень хочу есть. Правда, вскоре меня ждало разочарование. В качестве завтрака Фортем принес жутковатого вида голубое пюре с вкраплениями белых семечек. Наверняка какой-то фрукт или овощ. но цвет все равно изрядно смущал. Хотя на вкус оказалось очень даже ничего. Сладковатое и прохладное освежающее пюре. Сойдет для послеоперационного периода. Умывание, завтрак, неловкое переодевание в больничные штаны и рубашку. А дальше что? Я быстро заскучала, а мысль о том, что совсем скоро мы окажемся на новой неизведанной планете, взбудоражила настолько, что сил просто лежать не было. Ох, когда-нибудь мне сильно попадет. И вполне заслуженно, кстати. Я медленно, прогулочным спокойным шагом, чтобы не тревожить повязку, побрела на мостик. Двери услужливо открылись, явив мне Фортема в кресле пилота. «Я прямо теряюсь, радость моя! Ты напрашиваешься?» Он обернулся и окинул меня недовольным взглядом. «Еще и босиком! Смотри, я могу воспринять это как намек и тебя отшлепать. Правда, ремнем и больно, но это ведь нюансы. Сядь в кресло». Несколько минут он еще что-то делал с панелью, а потом со вздохом повернулся ко мне. «Ну и что заставило тебя ползти сюда без разрешения?» «Скучно стало», — пробормотала я. «Повеселить?» «Не, мне уже нормально». «Но разве я была бы Паулиной Виккерс, если бы молча сидела в кресле и смотрела на безмолвную космическую темноту? Мне, окрылённой выздоровлением, хотелось движения. А если двигаться запрещали, хотя бы общение». «А почему вы перестали напоминать, чтобы я не думала никому рассказывать о своем происхождении?» «Потому что ситуация изменилась». «Как?» «Ты набралась ума, я надеюсь. Осознала, что выгоднее быть принцессой. Я почти воспитала из тебя приличную девушку. Осталось что-то сделать с языком». Я насупилась и промолчала. Воспитатель нашелся, ага. Еще потом себе грамоту выпишет за неоценимый вклад в культурную жизнь империи. «А можно мне поболтать с Таяной?» Вдруг в голову пришла занимательная идея. И тут же была сбита в полете ксенофилом. «Нет». «Почему?» «Потому что я ей не доверяю». «Ладно». Я сложила руки на груди. «И что вы будете делать, когда мы приземлимся? Ведь придется выпустить ее из камеры и перевести на корабль. А он, как вы сказали, рейсовый». «Пока не придумал», — честно отозвался мужчина. «Возможно, поступлю по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Во мне зародилось очень нехорошее предчувствие. Оно шевельнулось внутри робко, но этого хватило, чтобы насторожиться. Видя мой взгляд, Фортем поспешил пояснить. «Устрою показательную порку принцессы. Напугается, спать будет с открытым глазом». «Еще ошейник наденьте», — буркнула я. И тут... Тут он вдруг замер. Пальцы перестали порхать над панелью, а лицо приняло задумчивое выражение. Позади его кресла, в гладкой металлической стене, отразилось мое лицо с круглыми глазами. «Я пошутила!» — быстро сказала я. «Ага». Как-то даже сразу не поверилось. Остаток времени после завтрака я сидела в излюбленном кресле, читала всю ту же книгу и изредка наблюдала за манипуляциями Фортема, не понимая ровным счетом ничего. Надо будет как-то научиться пилотированию, пусть не виртуозному, но что, если в следующий раз улепетывать откуда-то придется самой? В нынешних реалиях умение вывести в полет флайер ценнее танцевального мастерства. Потом меня отконвоировали на очередную и, хотелось бы надеяться, последнюю капельницу. Несколько часов перед посадкой, быстрое переодевание в черный дорожный костюм и... Я уселась в кресло второго пилота, до ужаса счастливая, что буду видеть посадку на экране. Ремни привычные и крепко зафиксировали меня на месте, когда вернулся Фортем. Впереди него шла Таяна, изрядно потрепанная жизнью. На лице красовался синяк, сама она была хмурая, с растрепанными влажными волосами, как будто ей не дали высушиться после душа. Хотя о чем это я? Не дали, конечно. При виде меня Дгнарна усмехнулась и подмигнула. Уже неплохо, она хотя бы не теряет оптимизма. Я чувствовала себя немного виноватой, хотя и прекрасно понимала, что повлиять на Фортема не получится от слова совсем. «Выглядишь так себе», — хмыкнула я. В ответ Таяна насмешливо оглядела меня с ног до головы, не забыв особенно задержаться на повязке, виднеющейся из-под края рубашки. «Да, с твоим приятелем сложно выглядеть на все 100». Фортем делал вид, что его совершенно не интересует этот разговор, хотя выражение лица было каким-то чересчур радостным. Его ситуация совсем не напрягала, а даже забавляла. А вот я с каждой минутой все сильнее напрягалась. Здесь, в корабле, мы были в относительной безопасности, но скоро должны были оказаться среди толпы. И как узнать, не окажется ли в этой толпе врага? Я, затаив дыхание, следила за тем, как на экране появляется небольшая темно-серая планета, испещренная тонкими линиями света. Она словно сошла со страниц фантастической книги и совсем не напоминала фотографии ночной Земли. «Здесь нет зелени и воды?» «Была когда-то», — ответил Фортем. «Проксима Центавра — место встречи всякого сброда. Колонию осваивали ссыльные, и получилось то, что получилось. Атмосфера искусственная, воду и все остальное привозят. А сама планета — огромный перевалочный пункт. Сомнительные мотели, бары и космопорты на поверхности. А под поверхностью творится такое, о чем вообще лучше не думать». «И почему вы это не пресечете?» «Безобразие проще контролировать, когда знаешь, где оно происходит». Туманно откликнулся рептилоид. «Мы зависли над космопортом на добрых полчаса. Не разрешали посадку из-за очереди. Но, наконец, прямо над нами ярко осветилась небольшая квадратная площадка, и корабль медленно и мягко опустился на нее. Я впервые наблюдала за посадкой с такого удобного места и осталась немного разочарованной. Ничего толком и не увидела». «А что будет с кораблем?» — спросила, когда Фортем отстегнул ремни и поднялся. Таяна не двигалась, послушно ожидая указаний. «Пока заплачу за стоянку на неделю. Потом, возможно, кто-то из моих ребят, если окажется в этом районе, подхватит. А нет, так и ну его». «Жалко», — вздохнула я. «Названия нет, оставили ржаветь где-то в заднице галактики». «Ну, хочешь, Паулиной назову?» Я желанием как-то не горела. Поднялась и немного размялась, ибо долгая посадка изрядно вымотала. Шрам уже почти не болел, а повязка, если следить за тем, чтобы футболка не поднималась, совсем не выглядывала. Растрепанные кудри я с трудом собрала в хвост. И даже самой себе слабо напоминала принцессу, которая жила во дворце. Так, какая-то девица. В меру симпатичная, не в меру уставшая. Ничего особенного, в общем. «Уже можно выходить?» — спросила я. Вместо Фортема ответила Таяна. «Они сканируют корабль, чтобы убедиться, что мы не несем никакой опасности для планеты. Еще минут 10 и дадут разрешение на выход. Хотя их технологии довольно устаревшие, сейчас можно пронести все, что угодно, включая какую-нибудь болячку». «Верно», — кивнул Фортем, и я вдруг ощутила слабую волну неудовольствия. Мне не нравилось слушать наставления и объяснения Таяны в его присутствии. Не хватало еще второго учителя на мою голову. «Вот». Он бросил Таяне какой-то тонкий серебристый браслет. «Надевай». Девушка расхохоталась, но послушно защелкнула на изящном запястье цепочку. Браслет тут же уменьшился в размере так, чтобы нельзя было снять. «Что это?» Не удержалась от вопроса. «Страховка для нашей новой подруги. Если она задумает меня предать, я активирую браслет». Фортем показал на своем запястье маленький, вживленный в кожу чип. Он чуть поблескивал в слабом освещении корабля. И бум! Нет больше Таяны. Что совершенно излишне, и он это знает. Но если вам так спокойнее, браслет так браслет. Он ведь телепат. Таяна пояснила это так, словно я, блин, не знала. «Я допускаю вероятность, что каким-то непостижимым образом ты можешь оказаться сильнее меня», — хмыкнул Фортем. «И не питая любви к театральным битвам. Кнопочка, и от врага остались только тапки. Быстро, просто, эффективно». Мне вдруг очень захотелось поклониться в ноги. Когда везли меня, браслетов с функцией «бум» и «тапки» не надевали. Минуты, что отделяли нас от выхода, показались мне вечностью. Но, наконец, звуковой сигнал возвестил о том, что можно выходить. Глубокий вдох, и первое в моей жизни настоящее межпланетное путешествие началось. Да, я летала и раньше, но впервые мне посчастливилось увидеть новые миры. Помимо Канопуса, конечно. Это захватывало настолько, что я забыла и о Таяне, и о враге, который, возможно, именно в этот момент выжидал в засаде. Корабль сел в небольшом ангаре, слабо освещенном и тесном. Фортом приложила Мирт к считывателю на стене, и двери открылись, выпуская нас в космопорт. Первое, что мне бросилось в глаза, почти все было серым. Серые стены, пол, потолок где-то наверху, так высоко, что и рассмотреть едва удавалось. Серые корабли, стоящие на платформах, в открытых ангарах, висящие в воздухе над нашими головами. Серебристо-серые, потертые жизнью флайеры. Не было ни сверкающей роскоши императорской техники, ни света и белизны Альсахла. Даже присутствующие, казалось, все как один носили серые костюмы, комбинезоны, платья, туники и мантии. Кого здесь только не было. Люди, не совсем люди, совсем не люди. Я едва держалась, чтобы не открыть изумленно рот. Посетители космопорта ходили, ползали, летали. Некоторые даже плавали в специальных скафандрах-аквариумах. Они щебетали, рычали, говорили на неизвестных языках. Все это напоминало огромный сюрреалистический базар. Меж тем фортом уверенно шел вглубь огромного здания. Таяна ничему не удивлялась, лишь посмеивалась, бросая на меня редкие взгляды. «Мы сейчас на корабль?» — спросила я. «Да, только купим твоей подружке билет. Сначала к терминалам». Он подразумевал под терминалами несколько рядов сенсорных панелей, расположенных прямо возле огромного корабля, из которого гуськом выходили гуманоиды с темно-фиолетовой кожей и огромными желтыми глазами. Я старалась не слишком пялиться на них, чтобы не привлекать внимание, но получалось крайне слабо. Мы с Таяной встали чуть поодаль от терминала, чтобы не мешать. И когда Фортем отошел на расстояние, с которого нельзя было нас услышать, Дгнарна тут же наклонилась ко мне и спросила. «Ну, и что у вас с ним?» Судя по всему, этот вопрос не давал ей покоя довольно давно. И вот, наконец, получил долгожданный выход. «А что у нас с ним?» — не поняла я. «Да ничего». Таяна закатила глаза и перешла к менее прозрачным намекам. «Ты с ним спишь?» «Что?» Я против воли покраснела. «Конечно, нет!» Если бы услужливое подсознание не вспомнило вдруг о многострадальных чипах, получилось бы очень убедительно. «Да брось!» — недоверчиво фыркнула Дгнарна. «Вы столько времени вместе в замкнутом пространстве, и ни разу? Ты вообще здорова? Такой экземпляр рядом! Как можно профукать? Хотя ты принцесса, конечно. У вас там всякие этикеты. А ты-то откуда такая продвинутая?» Таяна пожала плечами. «Хэнсом работал с разными людьми. Порой среди них попадались симпатичные мужчины. Я им нравилась, они мне тоже. Да и с развлечениями, знаешь ли, в моих условиях туго. И вообще, я здоровый растущий организм. Мне природой положено. Значит, наш лорд Фортем абсолютно свободен, да?» Я не нашлась, что сказать, и пока обдумывала ответ, Таяну уже несло. «Тогда ты не будешь возражать, если мы...» Я поперхнулась воздухом и не смогла произнести ни слова. Странное, терпкое чувство растерянности. Никогда не ощущала его раньше. Как будто внутри поселился маленький ежик и начал медленно раздуваться. «У тебя это так просто?» — пробормотала я. «Это же не свадьба, дети и хозяйство. Так, на пару раз, может, чуть подольше. Лететь долго, болтаться без дела скучно. Раз ты в сторонке, я развлекусь. Полагаю, он и сам думает о том же. Облегчу задачу. Игры в пленницу и похитителя не совсем мое». «Как-то мне не нравится этот разговор», — пробурчала я, понимая, что вот-вот самым позорным образом нарычу на Таяну. «Ладно, извини. Я просто думала, что раз ты выросла на земле, то юность у нас была схожей». В этом Таяна ошибалась, и очень сильно. Да, среди моих одноклассниц обращение с сексом и парнями было вольным, и даже очень. Никто не парился о последствиях, никто не думал о каких-то там чувствах. Скучно на тусовке? Вперед! Выбираешь любого и развлекаешься, пока не развеселишься. Надо занять денег? И здесь есть как расплатиться. В общем-то, это был простой и удобный способ решения почти всех насущных проблем. Останавливало только одно. В случае чего, никто не даст лекарств. Не положит в больницу и не убедится, что ты в порядке. Не слишком хотелось умереть в 17 лет от неудачной беременности. Грипп можно было вылечить, отлежавшись где-нибудь, а вот такое... В общем, было не до секса. У Таяны, очевидно, ситуация была немного получше. Когда Фортом вернулся, и мы направились к кораблю, я невольно наблюдала за Дгнарной. Даже уставшая и побитая, она смотрелась настоящей красоткой. Стройная, сильная, необычная. Чем-то очень напоминающая Кейру. Не внешне, нет. Но, как и Кейра, Таяна знала, что хороша. И умело этим пользовалась. Я была так погружена в невеселые мысли, что почти не рассмотрела корабль. Огромную махину размером с жилой десятиэтажный дом. Мы шли по широкому коридору, в толпе из самых разных существ. Здесь каждому было плевать на соседа, и я была вынуждена признать. Маршрут оказался идеален. Если кому-то в голову придет выследить нас, он не найдет ни одного свидетеля. А рассмотреть что-то в этой толпе через систему наблюдения — это надо быть гением. «Вау, второй класс!» — хмыкнула Таяна, рассматривая тонкую пластинку с нанесенной голографической надписью. У нее не было эмирта, в который можно было загрузить билеты, так что по кораблю она должна была передвигаться при помощи этой пластинки. А мне вообще ничего не дали. Хвостиком за Фортомом, что ли, ходить и ждать его с рандеву? «Что значит второй класс?» — спросила я, когда мы встали в последнюю очередь, уже во внутренние помещения корабля. «Билеты на крупные корабли делятся на 4 класса», — ответил Фортом. «Четвертый предполагает тех, кому лететь не больше суток. Это обычные кресла. Довольно тяжелый, но очень дешевый способ добраться до нужного места. 3-й класс — капсулы. Что-то типа гробиков в стене, в которых можно только лежать да музыку слушать. Дешево, сердито и относительно комфортно. 2-й класс — капсулы побольше. Не шикарные апартаменты, но хватит места, чтобы сесть, попить чайку или хотя бы не биться головой в потолок. Ну и 1-й класс — это отдельные каюты со всеми удобствами. Но каюты заметные и дорогие, лишнее внимание. 2-е капсулы 3-го класса тесные, я их не люблю. 2-е сойдут. А раз наша спутница присоединилась позже, чем я брал билеты, ее ждет увлекательное путешествие на другом конце корабля. Надеюсь на твое благоразумие, Таяна». Черт! Я едва не застонала, поняв, что разочарованное выражение лица Дгнарны принесло мне мстительное удовольствие. А когда я увидела сам зал с капсулами, настроение вообще резко взлетело вверх. Это была стена. Размеры ее поражали воображение. Она уходила высоко вверх. Тонкие светящиеся линии образовывали квадраты. При ближайшем рассмотрении оказавшиеся капсулами, утопленными в стене. По рядам этих капсул пассажиров перемещали скоростные стеклянные лифты. Все пространство было наполнено светом и огнями, а народ суетился, разыскивая свои места. «То есть в этой капсуле я должна жить с вами?» До меня не сразу дошло, что капсула-то у нас общая. «А ты как хотела», — хмыкнул Фортом. «С этой я тебя не уложу. Одну тоже. Как пить дать вляпаешься. Придется потерпеть». «Таяне», — мысленно закончила я, вконец развеселившись. «Чьи-то планы по соблазнению соплеменника только что рухнули и не подлежат восстановлению. Я хоть и не была телепатом, все равно ощущала ее неудовольствие все то время, что мы шли по главному коридору. Таяна свернула налево, а мы вошли в лифт. К счастью, оказались там одни. «Вы ей нравитесь», — вдруг вырвалось у меня. «Значит, ей надо к психиатру. Я двинул ей в лоб. Если она после этого влюбилась, плохи дела». «А по-моему, Таяна красивая». «Люк не одобрит». «Что не одобрит?» — нахмурилась я. «Ваш роман». «Я вообще-то не о себе». «Но она же тебе кажется красивой». «Издеваетесь», — обиженно протянула я. «А ты ревнуешь?» «Я не ревную. Я ей не доверяю». И тут он рассмеялся. Чуть пополам не согнулся от безудержного смеха. От расправы лорда Ксенофила спасло лишь то, что лифт остановился, и мы ступили на узкий балкон, вдоль которого и располагались входы в капсулы. «Значит, как упрашивать взять ее с собой? Так доверие, дружба и вообще. А как конкуренция, так сразу подозрительность проснулась в нашей юной принцессе». Поразительные метаморфозы. Вот что мне оставалось? Признаться, что Таяна взбесила своими откровениями? Так он ведь докопается, потребует подробного объяснения. А нам еще с неделю лететь. И потом, встать в позу и требовать не вестись на Таянино обаяние — это как-то глупо. Ибо, отрицая, предлагай. Предложить, в общем-то, и нечего. Мы остановились перед очередной капсулой. И, повинуясь сигналу Семирта, створки дверей мягко разъехались в стороны. «Тесновато», — хмыкнул Фортем. «Новые корабли попросторнее». В общем-то, вся каюта, или капсула, как он ее называл, была шириной 1.3 метра и максимум 2 в длину. У самых дверей была ниша, где можно было снять обувь. А все остальное пространство просто-напросто представляло собой гигантскую койку с двумя подушками. В целом, места для двоих было более чем достаточно. Можно было спокойно спать, не боясь лбом встретить локоть соседа. Но все же я удивилась такому странному дизайну каюты. Над головами располагалось углубление, куда я убрала куртку. Потом залезла на койку и растянулась, с любопытством рассматривая кнопочки на панели над головой. «Ого! Тут есть экран! Можно смотреть фильмы!» «Меня что, ждут 2 дня непрерывного вещания мелодрам?» — скривился мужчина. «А меня? 2 дня вещания радиосарказм», — подумала я. «Все, Виккерс, чем меньше ты выходишь из капсулы, тем безопаснее всем жить. Вот». Фортем сунул мне в руки тонкий полупрозрачный планшет. «Книги, вот леденцы. Развлекайся». «Я спать. Задолбался, пока летел. Разбудишь раньше ужина, резко повзрослеешь». «Что вы имеете в виду?» — прищурилась я. «Придумай сама», — пробормотал рептилоид, нагло отворачиваясь к стене. Пожав плечами, я принялась распаковывать леденцы. Естественно, шурша на всю каюту. По-моему, я отчетливо слышала звук медленно закатывающихся глаз.